скользнул в тень, точнее, прорвался. На арене даже первый слой оказался на удивление труднодостижим. Видимо, своеобразный намек от Единого, что если уж появится боец, решивший вырвать победу из лап противника подобным способом, то он должен быть достаточно сильным. Благо, моих способностей хватило, чтобы продержаться около минуты в подобном состоянии. Потеряв меня из виду, волчица ощутимо напряглась, обострив до предела все свои чувства. Услужливая система тут же очертила смутные границы периметра, в пределах которого меня наверняка раскроют. Стоит отдать должное этой Канис. Подобраться к ней оказалось довольно проблематичной задачей, ведь она умудрилась накрыть восприятием территорию почти в десяток метров. В иной ситуации я мог использовать напор и вырубить цель хотя бы на долю секунды, закрепив результат остальными станущими способностями. Туарру должно было с головой хватить подобной заминки. Вот только я не мог отойти от распятий. Пусть очищение и шло в автономном режиме, я не хотел рисковать и оставлять Прака наедине с реликвией, которая недавно ему и принадлежала. Благо волчица обо всем этом не знала, и в ожидании удара в спину все сильнее распаляла внимание на местность, теряя концентрацию и совершая все больше ошибок. Пусть даже подставившись под удар, она успевала в последний момент извернуться, это не могло продолжаться вечно, тем более когда до нее добрались выпущенные мной заразители. Насекомые не успели отравить Канис. Но даже так она сбилась с привычного ритма, и Туар не упустил свой шанс. Пусть удар прошел по касательной, едва зацепив волчицу, та едва ли не отлетела на пару метров. Грубо приземлившись, она с шипением приложила лапу к окровавленному боку. Пусть она сумела отбить следующую атаку, инициатива окончательно перешла к Тиграну. «Сдавайся, иначе тебя постигнет та же участь, что и этого ублюдка!» Выйдя из тени, я решил дать волчице шанс. Все же, следуя заповедям Единого, я должен объединить его детей. А это лучше делать не через силу, не только через нее. Благо аура соперницы Туарра оказалась не в пример чище той, что обладал Прак. Пусть они были напарниками, я не чувствовал в волчице той же гнили, что разъедала душу ублюдка. «Божественная арена — место, где сражаются великие воины, доказывая свою силу и тем самым прославляя Единого», — с презрением бросила волчица запыхавшимся голосом. Ей было все тяжелее выдерживать темп Тиграна. «Покориться такому трусу, как ты, бьющему из-под тишка и прячущемуся в тенях, удел лишенных чести и гордости отбросов». Словно мне было мало проблем с одним только характером Канис, так под конец гневной тирады на нее снизошел пылающий луч света, после чего аура налилась силой. «Единый услышал мою мольбу!» С благоговением и фанатизмом волчица скрестила лапы на груди и опустила голову в смиренном поклоне, продолжая поглощать сияющие потоки. «Мать вашу, Единый! Ты бы мог выбрать более удачное время, чтобы одаривать своих детей!» В сердцах бросил я, срываясь с места, ведь едва державшаяся на ногах Канис перешла в атаку, без особого труда тесня Туарра. Сценарий «Боги арены» обновлен. Добавлено задание «Заблудшее». Пусть храм Латроса был осквернен, а само понятие «Единого» искажено, Воллия, сама того не ведая, сумела взрастить в своей душе росток истинной веры. Повинуясь душевным порывам, она раз за разом невольно исполняла заповеди Единого. Победа на божественной арене все еще приоритетная задача, но Единый по достоинству оценит, если вам удастся не только спасти, но и наставить на путь истины заблудшую душу. Просто гениальное комбо из бафа врага и задание по его захвату. Сорвавшись с места, я на ходу выхватил из пространственного кармана один из щитов расходников правой рукой, покрепче перехватив крыло в левой. Мне далеко до пророков, но даже моей чуйки хватило, чтобы понять. Добром для нас с Тиграном метаморфозы волчицы не кончатся. Переливающиеся стальным цветом перчатки на лапах Воллии преобразились, выпустив огромный коготь, по размерам не уступавший лезвию кинжала. Причем коготь рос в обе стороны, накрыв не только кисть, но и руку до самого локтя. Пусть волчица была далеко до Наамии, но первый же удар, принятый на крыло, отдался онемением в руках. Стоящий прямо за моей спиной Туар попытался достать Канис, но та легко увернулась, атаковав на этот раз только в щит-расходник. Пробив поделку насквозь, она едва царапнула мою руку когтем, но тот сразу же окрасился алым, с жадностью поглотив первые капли крови, восстановив здоровье хозяйки. Вампиризм, чтоб его! Отбросив остатки щита, кувырком ушел в сторону и попытался скользнуть в тень. Но волчица отреагировала моментально, сорвав с пояса и бросив мне под ноги черный череп размером с кулак, чьи глазницы вспыхнули тьмой и вобрали в себя все тени в радиусе арены. Застав меня врасплох, Воллия, замахнувшись правой лапой, в длинном прыжке бросилась в мою сторону. Но тут о себе напомнил Туар. Поймав конис за заднюю лапу, он бросил ее в сторону. Сделав кульбит в воздухе, та приземлилась на задние лапы и, словно ничего существенного не произошло, снова ринулась в бой. Активировав напор, я рванул навстречу волчице, готовясь выдать собственную связку ударов. Вот только излюбленное комбо дало осечку. До конис оставалось не больше полушага, когда та вдруг исчезла, чтобы появиться за моей спиной. Пусть с моим кругозором отследить врага не было проблемой, но я попросту не успевал отреагировать. Противник обрушил на меня град ударов. К счастью, все они пришлись на оскал, самый крепкий из моих щитов, надежно прикрывавший тыл. По отдельности атаки не были страшными. Каждая из них отнимала 2-4% хитов, но за пару секунд она умудрилась в сумме срезать больше пятой части моих жизней. Получив подобный урон, тело впало в животную ярость. В иной ситуации дар Уруса был бы весьма полезен, но не сейчас. Воллия не использовала яд или проклятие, полагаясь исключительно на собственное мастерство. Так что на мне не было дебафов, которые ярость могла бы сбросить, а вот увеличившийся входящий урон перевешивал всю пользу от выросшей атаки. Я до сих пор даже ни разу не ударил по волчице. Быстро оценив ситуацию, прежде чем я успел ответить, Воллия сменила цель, метя в затылок. И я едва не прозевал возможный смертельный удар. Слишком сильно привык, что благодаря маске Двуликова голова неуязвима, вот только та закрывала лишь лицо. Извернувшись, все же успел подставить под остриё именно край маски, сведя на нет мощнейшую атаку. Не теряя времени, активировал дрожь земли в надежде оглушить противника, но та, просчитав мои движения, тут же подпрыгнула, не только избежав обилки, но и отвесила удар ногой с разворота прямо в воздухе, метя уже в шею. Пинок вышел сильным. Но и тут выручила экипировка. Сбруя приняла на себя ощутимую долю урона. Большинство вечных моего уровня отправилось бы в полет, но благодаря множеству бонусов к устойчивости и массе я все же устоял. Отбросив крыло, перехватил ногу и, помня опыт Тиграна, не ограничился попыткой просто отшвырнуть, а постарался приложить ее о землю. Благо для меня вес волчицы не был чем-то серьезным. Вот только конис пробыла в моей хватке считанные секунды. Проявив грацию на зависть многим кошкам, извернувшись всем телом в воздухе, она сумела выкрутить мне запястье и высвободиться из схватки. Средний вывих, и это при том, насколько крепкими были мои запястья. Иному бы сломала руку. Вновь оказавшись на земле, она резко ушла в сторону, вновь оставив ни с чем подавшегося вперед Туарра. Здоровяк и до того, как волчица получила божественный баф, едва справлялся, а теперь и вовсе проседал с каждой секундой все сильнее. К слову, на этом проблемы от благословения не закончились. Помимо явного усиления Воллии, он еще и сводил на нет свирепый рёв, дар Уруса. Вместо того, чтобы застанить противника, он лишь немного ее замедлял, да и то на пару секунд. С одной стороны, даже подобный результат неплох, ведь ее главным оружием была именно скорость. Вот только если активировать рёв недостаточно близко, а именно до метра от цели, то конис и вовсе его игнорировала. А подставилась она всего однажды, когда не только волчица, но и я сам не ожидал такого эффекта, в итоге упустив шанс. Смена тактики не дала результата. Выпущенные на волю насекомыши оказались слишком медлительны, так что их уничтожали еще до того, как они успевали хоть что-то сделать. Схожая ситуация была и с попыткой пустить в ход кровь. Каким бы сильным ни был дебаф, для начала требовалось попасть по цели. Даже с мерцанием я отставал в лучшем случае лишь на шаг от нее. Именно в этот момент отличился Аризавий, безумный алхимик, ставший частью моего пояса. Ожившие щупальца разом метнули около двух десятков склянок, причем не в одну точку, а накрыв значительную площадь. Видя, что не сможет уклониться, она вновь портанулась мне за спину. Вот только тут же напоролась на жало поджидавшего ее четвертого щупальца. Первый же удар снес ей десятую часть хитов. «Отличная работа!» Пусть волчица тут же отступила, но начало было положено. Осталось закрепить результат. А с раненой это в разы легче. Алхимия — это не лишённая полёта фантазия, драка бездумных вояк. Мысли о Резавии так и сочились тщеславием. Рана в животе — лишь место инъекции. В следующий раз после смерти сильной твари сможешь выбрать любые ингредиенты на свои опыты. В подтверждение слов алхимика, Воллия со сдавленным стоном приложила лапы к ране и едва ли не согнулась. Вот только вместо того, чтобы упасть или хотя бы замедлиться, она бросилась на меня с пеленой безумия, затянувшими глаза. «Алхимия — неточная наука», — сконфуженно пробормотал Аризавий. «Эффект должен быть скоротечным, в любом случае не больше минуты или двух». Мягко говоря, посредственные извинения. И разбор полётов пришлось отложить на потом. Обезумевшая волчица попросту не оставила мне на подобное времени. Если раньше я местами мог поймать момент и контратаковать, то теперь ушёл в глухую оборону. Благодаря способности, подчиняя время, замедлившего для меня его течение, я всё ещё успевал отследить большинство ударов волчицы, но банально не поспевал за их скоростью. А самое паршивое, что выжидательная тактика не сработает. Даже зеркало боли, отражающее 15% входящего урона, не спасало. Грёбаный вампиризм исправно подпитывал хозяйку. Раньше я всегда полагался на грубую силу или хитрость. Вот только сейчас мне недоставало первого, а на второе противнику было плевать. Впервые за всё время, проведённое в Теллуре, я по-настоящему осознал, насколько ущербным было моё мастерство сражения, если это вообще так можно назвать. Пара-тройка заученных связок ударов, которые, как оказалось, не так уж и сложно обойти. Просто раньше противники были не в пример слабее, глупее, или же не принимали меня всерьёз, давая шансы сделать первым самый важный удар. Конечно, в моём арсенале ещё оставались око за око и безумие плоти. С ними я наверняка выйду победителем из схватки. Вот только Воллия отправится в мир иной. Запасом хитов она явно не блещет. Подобное лучше оставить на крайний случай. Гипноз? Боюсь, с обезумевшей волчицей этот приём не пройдёт. Когда хиты слились до жёлтой зоны, пришлось пускать в ход козыри. На этот раз метаморфоза прошла куда быстрее, да и форму зверя буквально переполняла сила. Видимо, на божественной арене та перешла на совершенно иной уровень. Обострившиеся чувства, а вместе с ними и усилившиеся способности, помогли в одно мгновение разгадать манеру движений волчицы, что наконец-то запустило моё предвидение, заранее показывавшее наиболее вероятное движение цели. Обманный удар правым когтем по моему горлу, в то время как левый пытается вспороть мне бок. Прямой прыжок, удар ногами в грудь и моментальное мерцание прямо в воздухе. Но уже не за спину, а по правую руку от меня, с уже настоящим ударом обоими когтями в шею и незащищённой маской висок. Исправно отыграв свою роль груши для битья в первой половине комбо, я рывком выбросил лапу в сторону, поймав телепортировавшуюся волчицу за горло и пригвоздил к земле, вышибив из той дух. Оглушение в пару секунд прошло как нельзя кстати. «Противоядие!» «Она почти перегорела», — возмутился Аризавий. «Ещё полминуты и... Живо!» На этот раз алхимик не стал спорить и исполнил приказ, оставив в животе волчицы ещё одну дырку от инъекции. Церемониться с подопытными он явно не привык. К слову, на этот раз его зелье не подвело, и Воллия пришла в себя за считанные секунды. Сейчас, когда эффект от прошлого коктейля от Аризавия сошёл на нет и больше не поддерживал Канис, та стала слабее ребёнка. Даже попытка пошевелить лапой вызвала у неё жуткую боль. Вот только даже это не изменило её взглядов на мир и меня. Даже ценою собственной жизни она была готова сражаться до конца. «Ты ищешь врагов там, где их нет!» Говорить в форме зверя было той ещё задачей, но приходилось обходиться тем, что есть. После форменного мордобоя практически в одни ворота я не был готов так легко провалить задание с волчицей. «Мои глаза способны отличить зло от добра!» Даже хриплый и надломленный голос из уст этой фанатички звучал стойко. Её бы фанатизм да в правильное русло. Попытка найти общий язык провалилась ещё толком не начавшись. Впрочем, у меня под рукой оказался довольно веский аргумент, сумевший кардинально изменить взгляды Воллии на жизнь. Вот только я не сильно ему обрадовался. Прак, всё это время тихо висевший на распятии, взвыл с новой силой. Вот только теперь в его вое не чувствовалось боли, страха или бессилия. «И где же были твои глаза?» Без труда подняв обмякшую пленницу, я повернул ее мордой в сторону висящего пса. «Когда ты решила сражаться бок о бок с подобной тварью?» Плоть пса чернела, обугливаясь, не в силах выдержать рвущегося изнутри тела жара. Вены на его лапах вздулись и походили на оживших червей, извивающихся под кожей. Густая кровь, еще пару секунд сочившаяся из пустой глазницы, теперь вырывалась алым паром. «Воллия, ты всегда была умницей!» — с прежней надменностью бросил Праг, словно позабывший о том, в каком положении оказался. «Но на этот раз тебе удалось превзойти все мои ожидания. Во имя единого ты приняла благословение Инферно. Я едва не прикончила воплощенного своего любимого божества». Опешившая волчица попыталась что-то сказать, но, видимо, не сумела подобрать слов. Ситуация, мягко говоря, так себе. Но даже тут был свой, пусть и скромный, но реальный плюс. Теперь я хотя бы знал, что Единый не просил спасать Воллию, попутно усилив волчицу. Не то чтобы это знание сильно поможет в нынешней ситуации, но на душе куда спокойней, когда знаешь, что в покровителях адекватное божество. «Подобное представление! Покровители в полной мере насладились зрелищем. Это достойно награды, ты так не считаешь? Шанс, думаю, будет соизмеримой наградой. Я дам тебе возможность уползти отсюда и спасти свою жизнь». Усмехнувшись, он перевел взгляд с обессилевшей Воллией на меня. «А вот с тобой будет совсем иной разговор вечный. Кто бы мог подумать, что мне в лапы попадет столь ценный кусок мяса вроде тебя, Алькор?» Облизав губы, он растянул их в довольной улыбке, после чего потянул обе лапы, без особого труда вырвав шипы из тела распятия. Реликвия сопротивлялась, по крайней мере, пыталась это сделать, но факт остается фактом. Пес освободился. «Не стоило тебе забирать мои игрушки, но не переживай. Время игр закончилось. Теперь я буду серьезен». Избавившись от шипов, Праг одним рывком избавился от иглы боли и метнул ее в меня. Легко пробив хитин, артефакт под презрительный смешок пса застрял в плече. Хлынувшая из раны кровь пробудила в уцелевшем глазе ублюдка голодный хищный блеск. Но тот продержался не слишком долго. Благодаря цене крови я вернул все до капли обратно в свое тело. И иглу вернул на место в хвост. Переборол силу реликвии? Неплохая попытка запугать. Но я отлично чувствовал всю нарастающую демоническую вонь, что была сродни смраду из помойной ямы. Видимо, в отличие от деревни Фелис, в Канис отродья укоренились в разы сильнее. «Выделываться будешь перед хозяевами, шавка. Будь ты уверен в собственных силах, давно бы уже напал». Если говорить на чистоту, то я и сам не рвался в бой против пса. В прошлый раз мне удалось одержать верх, воспользовавшись случаем. Второго такого шанса Праг мне не подарит. Тем более, что он видел мое сражение с волчицей, а значит, не только знал о моих уловках и приемах, но и благодаря Воллии понимал, как их избежать. Пусть в моем арсенале остались безумие плоти и око за око, которые я попросту не рискнул использовать на волчице. Мне требовалась информация о враге, хотя бы минимальная. Чего уж там говорить, я даже не представлял, какой из атрибутов у него главный. Порождение Инферно не те враги, с которыми можно рисковать и необдуманно сражаться. Благо, с моими глазами требовалось лишь потянуть немного времени. Долго попросту не выйдет. Форма зверя — сильный козырь. Но вот я мог позволить себе подобную роскошь чуть больше 10 минут в сутки. «Немедленно убей его!» Возглас демонической сущности едва достиг моего разума. Видимо, в форме зверя он ощутимо сдавал позиции. «Расслабься. Ты еще не настолько промыл мне мозги, чтобы я бросался на кого-либо по твоей указке. Пусть это даже враг. Сейчас мне было не до словесных игрищ». «Присмотрись к распятию. Это не ты, а он тянет время!» Едва ли не взревел демон. «Быстрее! Он идет!» Кем именно был тот самый он, так напугавший демона, я не знал, если честно, не хотел узнавать. Подобное обычно чревато. Тем более, что сейчас все мое внимание было переключено на распятие. Зная, куда смотреть и что искать, я увидел узор, формирующийся из вроде бы случайно пролитой праком крови. А что самое паршивое, запущенный ритуал начал тянуть силы разом из обоих крестов. Если первый был уже пуст, то на втором все еще оставался полос. Прежде чем я успел отреагировать, прак вытянул в мою сторону лапу и сжал ту в кулак. На моих руках и ногах тут же появились оковы, потянувшись к земле. Видимо, пес действительно был фанатиком своего ремесла, раз имел в арсенале подобный прием. Продолжая сжимать в кулак первую лапу, он положил вторую на пустое распятие и активировал новую способность. Внешне это походило на ничего не значащий взмах, но мои глаза сумели распознать вырвавшиеся на волю десятки нитей энергии, начавшие сливаться в нечто новое и смертоносное полудюжине метров перед праком или, скорее, точно между нами. Ожидая смертоносного удара, я активировал безумие плоти. Вот только атаки не последовало, а стоило податься вперед, как оковы разлетелись. Вновь активировав подчинение времени, усилил ноги контролем и на спринте сорвался с места. Потребовалась жалкая секунда, чтобы не просто добраться до прака, но и обогнуть выставленную им ловушку. Наплевав на скорость, пес ни на миг не потерял меня из виду, но даже не попытался остановить. Напротив, его морда исказилась в довольный оскал, словно в моей атаке и был ключ к его победе. Уловка? Простая маска, чтобы сбить атаку, которую он не может заблокировать? Нет. Мимику можно подделать, но не ауру и эмоции. Поймав момент, он наконец-то потянул лапу, от которой шли нити, приведя в движение смертоносную волжбу. Но я оказался быстрее, уйдя в сторону. «Ты проиграл!» Прак лишь рассмеялся в ответ и занял мое место, подставляясь под собственный удар. На осознание ушла жалкая секунда, но она едва не стоила мне жизни. Безумие плоти, обоюдоострый клинок, которым ублюдок и собирался меня прикончить. Он не просто заранее знал о моей способности, но даже был в курсе, как ее активировать. В миг, когда я разрушил оковы, они выдали крошечный урон, едва перебивший броню экзоскелета. И выбивший из меня не больше десятка хитов, но этого хватило, чтобы связать меня и пса способностью. А значит, все это время копящее силу заклинания порвет не только прака, но и, возможно, меня. Откуда он все это узнал? Отличный вопрос, но искать ответ попросту не было времени. Вновь бросившись вперед, я в последний момент успел оттолкнуть суицидника из-под потока чистой энергии. Она не снесла, а попросту уничтожила, стерла кусок плоти на моем, а заодно и праке плече. Достигни обилка цели и снеси она псу голову, боюсь, меня бы не спас никакой реген, а лики навряд ли работают на божественной арене. Вот только ни дырка в плече, ни сорвавшийся план самоубийства прака совершенно не заботил. Мазнув лапой по моей ране, он даже не попытался восстановить равновесие, а напротив оттолкнулся от меня и со всей силы влетел в распятие, мазнув потому моей кровью. Узор, все это время менявший форму, в одно мгновение обрел целостность и замер. А крест вновь притянул к себе пса, впившись в того с новой силой. Заливаясь мерзким захлебывающимся смехом, прак гнил, отдавая все без остатка оскверненной реликвии. А что самое паршивое, благодаря безумию плоти, пожирающая сила добралась и до меня. Благо мне было чем ответить. Достучавшись до Акари, насекомыша, чьим смыслом жизни было жрать своего хозяина изнутри, я приказал тому орудовать на полную катушку. Вдогонку высвободил проглота и обычных пожирателей с тем же приказом. Прак неплохо поиздевался над собственной тушкой, так что насекомыши прикончили ублюдка довольно быстро. Вот только оставленный им узор продолжил исправно работать, напитывая оба распятия. По-хорошему, стоило уделить этому куда больше внимания, но пришлось убирать между жизнью полоса и ритуалом. Я поставил на первое. Лишившись последней батарейки, вместо того, чтобы угаснуть, ритуал перешел в финальную фазу, закончив метаморфозу. Пустующее распятие, словно сотворенное не из металла, а живой плоти, с мерзким треском разорвалось на две половины, между которыми образовался провал портала. «Давно не виделись!» — Гладь телепорта пробыла неподвижной всего лишь секунду, от силы две. По ту сторону явно ждали этого момента. «Пришло время кое-что мне вернуть, не находишь?» Появившийся орк мазнул рукой по уродливому шраму вместо уха. «Придется отдать все с процентами!» Гун-гун, мой давнишний знакомец, явился не один. Четверка прихвостней ящеров отстала всего на пару секунд, а уже вслед за ними хлынул остальной клан. С момента нашей последней встречи стальные сильно изменились. Тогда, в Таргурии, они были людьми среди искаженных. Что же, от первых не осталось и следа. Теперь эти вечные походили больше на пересушенные и выжженные изнутри трупы. Впрочем, сейчас меня куда больше волновал не облик вечных, а их количество. Выплюнув уже не меньше двух десятков стальных, портал не спешил схлопываться. Причем на этот раз мне не собирались давать шанс выйти сухим из этой заварушки. Среди первых вечных, кто оказался на этой стороне, оказалась кучка магов, поддерживающая артефакты-барьеры, прикрывающие самое ценное — портал, из которого продолжали выходить стальные. Ожидая подвоха со стороны орка, я едва не прозевал удар в спину. Но, к счастью, расширенный, благодаря глазам кругозор, вновь спас мою шкуру. Уловив движение со стороны, казалось бы, мертвого прака, ушел мерцанием в сторону, разминувшись длинной окровавленной лапой, что вырвалось из груди пса. Оставшись без добычи, конечность вонзилась в край рваной раны и потянула наружу остальное тело. Лишённое кожи груда плоти, иначе и не назовешь показавшееся месиво. Тем не менее, я сумел разглядеть истинную личность. Того, кого так боялась демоническая сущность. Сабнак, носящий имя демон разложения. Пусть эта оболочка казалась в разы слабее прошлой, да и я подрос в уровнях с момента бегства в Таргурии. Перевес сил оказался столь же явным, как и прежде. Сабнак лишь поманил когтистой лапой, а я почувствовал, как искра рвется на части. Демоническая сущность в моей душе оказалась ахиллесовой пятой перед этим носящим имя. «Ты стал чуточку сильнее», — не скрывая пренебрежения, бросила тварь, продолжая выбираться из обмякшего тела пса и вместе с тем тянуть сущность из моей искры. «Я был уверен, что тебя вывернет наизнанку». «Бежать? Неплохая мысль. Еще бы знать, как это сделать. Телепортация в пределах арены не работала. Точнее, допускалась лишь через портал. Тот, через который мы пришли с Тиграном, давно исчез. Остальные навряд ли поделятся своим. Сражаться? Отличная идея, при условии, что драка будет один на один». Ну или хотя бы против пятерых за раз, вот только стальных уже набралось не меньше трех десятков. И ни у кого в глазах я не разглядел жажды подуэлиться. А ведь подкрепление продолжало прибывать, и уничтожить портал в ближайшее время у меня точно не выйдет. Пусть в арсенале еще оставались способности чумы, точнее его скакуна, причем потенциал массового выноса врагов был на должном уровне. Вот только у меня имелись серьезные опасения, что демонстрация подобной силы что перед Гунгуном, что перед Единым и кланами Зверисов может в итоге выйти боком. А вот в том, что забвение вынесет прислужников Сабнака, демона разложения, я напротив сомневался. Пусть и по касательной, но эти силы перекликаются между собой. Конечно, еще оставались Фелис и Канис. Вот только надеяться на помощь этой братии также не приходилось. Если первые сейчас всеми силами пытались пробить барьеры с тумана, то вторые самозабвенно пытались разорвать глотки недавним собратьям и союзникам. К моему сожалению, пусть и с незначительным перевесом, но побеждали именно не наши собакены. Если смотреть правде в глаза, то я мог рассчитывать лишь на собственноручно избитую Веллию, едва пришедшего в сознание и практически разваливающегося на части Полоса. Единственной адекватной боевой единицей был Тигран. Мало того, что вполне себе целый, так еще и численный перевес врага его совершенно не пугал. К сожалению, одной только решимости мало для выноса полноценного рейда от топового клана. «Единый, если ты меня слышишь, то самое время показать своему маловерному воплощенному всю свою мощь и могущество». Пусть и своеобразная, но вполне искренняя молитва о помощи осталась неуслышанной. По крайней мере, видимой реакции со стороны ипостаси я не заметил. Если подумать, то стоит копнуть, и оказывается, что высшие силы ограничены похлеще любого смертного. Но мне от этого легче не становилось. Можешь не надеяться на помощь этих дряблых башков. Каждое слово твари отдавало гнилостным зловонием. Перестав тянуть на себя кусок своей искры, Сабнак резко переключился на иной осколок былого себя. Демонический глаз. Виски сдавило с такой силой, что я едва не осел. Тем не менее, твари, не удалось пробиться сквозь мои ментальные щиты. Помог список Таруш Най Ашира, защищавший мой разум от порождений Инферно. «Боги, это пережиток прошлого. Лишь пища для новых господ этого мира, демонов. В тебе есть потенциал. Отринь все лишнее и сможешь занять свое место возле великих. Возле меня!» Меня вербовал демон. Так себе заслуга. И что же послужило спусковым крючком для подобного порыва Сабнака? Признание моей силы? Или же я попросту окончательно сбился с пути? Наверное, оба варианта верны, в той или иной степени. Я даже допускал, что это не было уловкой. В противном случае демон не пытался бы утаить это предложение от своих прихвостней. Видимо, не хотел понапрасну рисковать столь преданными подданными вроде Гунгуна. «Убить его!» Я не ответил Сабнаку, но, видимо, этого хватило, чтобы тот принял решение. Три десятка стальных. Я ожидал, что все они разом нападут в ту же секунду, но просчитался. В первой волне оказалось не больше полудюжины смертников. Они даже не прошли первую распечатку. Пушечное мясо, чьей единственной целью было прощупать почву. Утешало только одно. Почти все мои козыри уже давно были обнаружены, так что эти 12 вечных уйдут на перерождение за просто так. Расправиться с мальками не составило большого труда, особенно с поддержкой Тиграна. Все же разница в уровнях была слишком ощутимой. Во второй волне участвовали все, кроме самого Гунгуна и его зеленомордых телохранителей. Щитовики, воины, лучники, маги и даже четверо убийц. В этот раз стальные подготовились серьезно, но даже со столь сильным перевесом они не рисковали. Поддерживая щиты, они медленно наступали полукругом, собираясь взять меня в кольцо. Драться при таком раскладе было бы форменным самоубийством. Подхватив разом Полоса и Воллию, приказал Тиграну отступать. Впрочем, побег оказался довольно коротким. Бросив обоих местных у самого края арены, тот оказался куда ближе, чем мне хотелось, переключился на стальных. Но едва мы оказались зажаты в угол, клановцы расступились, освободив дорогу полудюжине иных вечных. Безоружные, закованные в странную броню, похожую на пазл, собранные из кусков, плохо подогнанных кусков жести. Тем не менее, от них веяло опасностью и безумием. Выпущенная из хвоста игла боли не просто угодила, а снесла ближайшему психу треть башки. Вот только он этого даже не заметил. Бросившись ко мне в неестественно длинном и мощном прыжке, он словно хотел повалить меня собственным телом. Усилив лапу контролем, я без труда располовинил одержимого, но даже это не смогло стереть с его перекошенной безумием морды улыбку. Уже падая двумя кусками плоти, он захохотал и взорвался. Кости, шипастые наросты и металлические пластины — все это, подобно шрапнели в бомбе, вонзилось в меня, пробивая хлипкую самопальную броню. К счастью, хитин оказался не в пример прочнее, приняв на себя львиную долю урона. Подобного мне следует бить пусть одиночными, но мощными атаками, а не множеством слабых. Про яд на этих самых осколках и вовсе говорить не стоит. Каким бы он ни был сильным, мой организм легко его подавил. Вот только этот взрыв был первым в череде куда более мощных. Я едва успел прикрыться крылом, но даже так меня знатно потрепало, оставив лишь с четверть хитов. Впрочем, даже так я устоял на ногах, разве что дыхание немного сбилось, а вот Тиграну досталось куда сильнее. Его буквально изрешетило отравленными осколками, от которых по всему телу начала расползаться гниль. Тем не менее, он продолжал стоять. Запоздало потянувшись к напарнику, я попытался принять его в группу и накинуть взаимопомощь со связующей цепью, способная забирать часть урона и дебафа вроде яда. Вот только из этого ничего не вышло. Группа или просто помощь любому вне прайда для меня были невозможны. Одиночка, переродившись в анахарета, больше не допускал подобных послаблений. Туар выглядел паршиво, очень паршиво. И в таком состоянии ему оставались считанные минуты. После спасения Полоса большая часть паразитов погибла, их попросту опустошил ритуал, без разбора поглощавший жизненную силу. Но главная проблема была не в количестве насекомышей, а в моем собственном состоянии. Подпитывать здоровяка, едва стоя на ногах, не лучшая затея. Требовалась жертва, донор или кровь. После суицидников, помимо ошметок плоти, осталась кровь. Много крови. Даже разбросанная по арене плоть источала алый пар, к которому я и потянулся. Благодаря цене крови я мог восстанавливаться, поглощая не только свою, но и чужую кровь. Причем это было куда выгоднее, чем просто тупо едать. Поглощена прогнившая кровь. Регенеративные способности организма снижены на 15%. Время действия — 30 секунд. Заветный бонус также никуда не делся. Вот только он был втрое слабее дебафа. Оборвав способность притягивать кровь, я ничего не добился, ведь продолжал невольно вдыхать витавшую в воздухе алую взвесь. А что самое паршивое, эффект из-за этого не только продлевался, но и усиливался. От верной гибели меня спасли пожиратели, принявшиеся с жадностью поедать остатки взрывников. Вот только и тут орк знал, чего от меня ждать. Так и не атаковавшие меня маги ударили по площади, не только прикончив насекомышей, но и избавившись от всех остатков. Третья волна, примерно треть вечных, что минуту назад изображали атаку, рухнули на колени и погрузились в медитацию. Вот только вместо умиротворенного созерцания мира или что там положено делать, они начали раздирать собственную кожу. От творившегося смердела мерзостью и силой. Куски кожи и плоти, падая на землю, вскипали, обращаясь в грязно-серые лужицы, а уже те были подобны чернилам для новых узоров. Пока фанатики в припадке кромсали себя, оставшиеся вояки прикрывали призывателей, взывавших к гомункулам. Подобно покровителю Сабнаку, откликнувшиеся на зов твари походили на сочащиеся трупы с ободранной кожей. Первый, обретший целостность гомункул, сразу вырвал из собственного тела неестественно длинную кость и ринулся в бой. А вслед за ним еще семеро собратьев. Словно этого было мало, ожили и стрелки, до этого момента лишь прикрывавшие спины остальных клановцев. Причем стоит отдать им должное. Выпущенные по высокой дуге стрелы должны были добраться до меня одновременно с клинками гомункулов. Последних же явно не волновала угроза попасть под обстрел. Призвав оскал со спины, я едва успел закрыть себя и Туарра от смертельного ливня. Приняв удар костяного клинка на крыло и тут же метнув оба щита в двух гомункулов. Одна из целей, угодившая под крыло, отлетела, а вот оскал и вовсе располовинил свою жертву. Не теряя темп, атаковал уже когтями ближайшую тварь. Раскаленные когти легко рассекли плоть, вот только эффект от распада оказался совсем иным, нежели я рассчитывал. И без того прогнившая туша принялась тянуть эту силу из лапы, подпитываясь и набирая уровни. К счастью, воспользоваться он ими не успел. Просевшие в алую зону хиты в итоге скорее сыграли на руку, чем против меня. Ведь за каждый 1% потерянных жизней я получал прибавку к скорости атаки и передвижения. Баф на мне оказался настолько сильным, что я не просто успевал отбиваться от наседавших ублюдков, но и прикрывать изрядно ослабевшего Туарра. Временами я пропускал удары, но, к счастью, с помощью Акари и бонуса, частично сохранившего мирный реген в бою, я умудрялся держаться. Пару минут на арене было подобие хрупкого равновесия. Вот только хватило одной серьезной ошибки, чтобы толпа подмяла одиночку. Целиком сосредоточившись на гомункулах и стальных, я упустил из вида Сабнака. Все это время демон наблюдал и выжидал, чтобы нанести свой финальный удар. Гомункулы, еще секунду назад яростно сражавшиеся, попросту навалились на меня. Твари даже не атаковали, а стремились лишь удержать на месте. В то же время из пасти демона вырвался ало-черный сгусток, медленно поплывший по воздуху в мою сторону. В обычной ситуации от подобной атаки увернулся бы даже ребенок, но в том-то и дело, что Сабнак выждал момент. Дрожь земли помогла разом оглушить всех гомункулов, но сбросить ублюдков оказалось не так-то просто. Те успели впиться в меня проросшими костяными шипами. Попытка призвать оскал и уйти в сторону через напор также провалилась. Оба щита, брошенные мною во врагов, сейчас были в лапах стальных. Пусть отобрать верного друга клановцы не могли, вот только вместо моментального призыва я получил иной, с 10-секундной задержкой. Нужно будет обязательно создать с помощью искусства внутри тела механизм самоубийства. Я не боялся провала квеста или проигрыша на арене. Куда страшнее выглядела перспектива не сдохнуть тут, а выжить и попасть в лапы Сабнака. Ведь в плену встроенный в игру суицид не сработает. В экстренной ситуации человек может как впасть в ступор, так и заставить мозги работать на полную катушку. Раньше я всегда реагировал правильно, по второму сценарию. И этот раз не стал исключением. Вот только у меня попросту не осталось тузов в рукаве. Нечем было ответить на угрозу. Вампирский туман? Отличное решение, если атакуют голой физикой. Тут же, боюсь, в ход пошла пусть и не стихийная, но магия. Мерцание? Пусть мне и удалось выбраться из-под завала гомункулов. Остальные клановцы также не сидели без дела, а поддерживали еще один ритуал, начисто лишавший меня этой способности. Точнее, сами стальные также попали под удар, но для них это было не критично. Это же относилось и к уходу в тень. Все, что мне оставалось, так это уйти, забрав с собой как можно больше врагов. Вот только главный ублюдок все равно выживет. Без безумия плоти и око за око я даже не мечтал прикончить Сабнака. Пусть в итоге пришедшая в голову идея и отдавала безумием, я раскрыл пасть как можно шире, намереваясь сожрать выпущенную в меня дрянь. Вот только меня лишили даже этой возможности. Казавшийся столь медленным сгусток резко ускорился, поменяв траекторию, легко уходя от моей пасти. Все, что мне оставалось, так это надеяться на крохотный шанс проигнорировать весь входящий урон. Отказываясь сдаваться, я уже был готов обратиться в туман, когда израненный и едва живой Туар покачнулся и сделал шаг в сторону. С трудом устояв на ногах, он вцепился в мои плечи, став лицом ко мне и спиной к стальным. Шерсть на его морде потеряла цвет и посерела, а после, став гнилостно-коричневой, сползла вместе с куском кожи, обнажив язву, но и та продержалась недолго, осыпавшись целым пластом плоти. Обнажившаяся скула обратилась в труху, которую тут же залила желто-зеленой жижей, тем, во что обратилась оставшаяся на костях плоть. «Эта битва была достойна, чтобы стать последней». Даже сейчас в его голосе слышалось желание сражаться до конца, и он исполнил его. «Ты все еще можешь победить». Нас сложно назвать друзьями или товарищами, скорее уж напарники по воле случая. Тем не менее, я был многим обязан этому здоровяку. Уже в нашу первую встречу я серьезно ему задолжал, ведь тогда он спас меня от своры Канис. Но прежде чем я успел с ним расплатиться, он повесил на меня куда больший долг. Жизнь местного была куда ценней, чем жизнь любого вечного. Ведь их не ждало перерождение. Тем не менее, понимая, что не выживет в этой резне, Тигран решил пожертвовать собой в надежде выиграть немного времени для меня, для воплощенного. Кому, если не мне, переломить ход этой, казалось бы, безвыходной битвы? Ведь однажды я уже доказал, что могу вырывать победу из лап более сильного врага. Туар убедился в моих способностях на собственной шкуре, когда мы сражались на малой арене в деревне Фелис. Аура Тиграна пылала болью, но он до последнего оставался верен себе и не дал врагу насладиться своей агонией. Едва дрогнувшая правая лапа и вонзившаяся мне в плечо когти — все, что он себе позволил, даже когда каждый вдох рушил собственное тело. Собрав волю в кулак, он поднял глаза к трем ипостасям единого. Осознавая, что умирает, он не боялся уйти, ведь прожил эту жизнь с честью и пал в бою во имя своего бога. Уж где, если не здесь? На божественной арене, в присутствии Уники, Латроса и Уруса, дитя единого должно встретить свой последний бой, чтобы тот принял его душу в свои чертоги. Набрав полную грудь воздуха, Туар издал оглушительный рев. Последний в своей жизни. И без того едва державшаяся плоть дрогнула и осыпалась бесформенной гниющей массой. Но это было лишь малой частью случившегося. Ошметки разлагающейся плоти не были Тиграном. Вся его суть заключалась в искре, и та, словно отбросив изъеденное смертью тело, засияла вдвое сильнее. Едва пересилив первый свой порыв схватить и сохранить искру, Я наблюдал за тем, как Туар обратился потоком света и устремился к Унике, покровительнице всех Фелис. Пусть я и был воплощенным единого, я не испытывал благоговения перед случившимся. Но это был выбор Тиграна. Мне же оставалось надеяться, что его ждал лучший мир. «Глупец!» — с насмешкой бросился Абнак, не отводя взгляда от потока света, который начал гнить. Как бы безумно это ни звучало, но на потоке появилось нечто похожее на мелкие язвы. Так будет выглядеть тончайший пергамент, если на него попадет капля гноя. Уника, покровительница Фелис. Туар до последнего рвался к ней, но богиня была так далеко, в то время как Сабнак слишком близко. Еще недавно ослепительный свет обратился в желто-коричневый поток, который более не мог возвышаться, а словно потяжелев, рухнул у ног демона, обратившись склизкой лужей, которая впиталась в плоть ублюдка. «Расскажи, Вечный, каково это — лицезреть силу разложения души и осознавать, что ваше бессмертие — лишь иллюзия, которую можно легко оборвать?» Переведя на меня огонек единственного глаза, демон облизнул сгнившие губы. «Во всей преисподней лишь я один способен призвать эту силу. Можно сказать, что тебе повезло. Ты станешь частью великого, носящего имя демона. Правда, за это придется расплатиться вечными муками». Закончив говорить, он вновь раскрыл пасть. Но на этом все и закончилось. Туман, окутывавший всю арену, впился в демона сотнями игл. Пусть не прикончив, но изрешетив до такой степени, что на землю упали целые пласты плоти. «Божественная арена не место для подобной падали!» Вслед за глухим голосом по ту сторону непроницаемого барьера в глубине густого тумана показалась массивная тень. «Ты слишком многое себе позволил, жалкое отродье!» «Забытый слуга угасшего бога!» Сабнак говорил с прежней надменностью, но я сумел уловить нотки истинных эмоций в его голосе. «Думаешь, остатков твоих сил хватит на носящего имя?» Сделав еще один шаг, говоривший без труда преодолел барьер и вошел в круг арены. Огромный под 2,5 метра белый медведь с множеством полосок шрамов на опаленной морде. Броня скрывала большую часть его тела, оставив открытыми лишь левую половину груди и лапу. Трудно было сказать, задумывал ли именно такой вид кузнец, или же доспех так сильно пострадал в боях. Но в одном я не сомневался. Даже силы моей лапы монстра с ее силой распада едва ли хватит, чтобы ее повредить, а возможно и просто поцарапать. Получено задание «Забытое наследие». Потомки Уруса — богоподобные биармы, великие беры. У них множество имен, и в былые времена каждая из них заставляла дрожать в страхе врагов Гипербореи. Никто не знает, что заставило этот великий народ отойти от мирских дел и где именно они уединились. Но факт остается фактом. Многие века никто не видел этих созданий. Время шло, былые страхи начали забываться, покрываться слоем пыли, и все чаще в умах чужаков мелькал вопрос, а существовали ли биармы вообще? Что ж, именно вам выпал шанс распутать клубок и вернуть забытое наследие Гипербореи, возродив ее защитников. В случае успеха каждый исконный житель Гипербореи сможет пробудить внутри себя великое наследие — кровь беров. У одних это будет лишь капля, в то время как другим судьба уготовит целую пригоршню. Но лишь избранным выпадет шанс получить не жалкие крохи, а нечто большее. Дополнительно. Среди ваших покровителей есть Урус, ипостась единого. Это без сомнений повлияет не только на окончательную награду, но и на судьбу всех беров, ведь в их народе были и иные боги-покровители. Получено задание «Цена вопроса». 1000 вечных вашего родного кластера приложили немало усилий и средств, дабы получить ответ на один довольно важный вопрос — где отыскать беров? Медведоподобную расу, что скрыта на просторах Гипербореи. Так уж получилось, что именно вы стали первым, кто узрел этих созданий. Но не стоит затягивать. Ведь в любой момент может найтись еще один счастливчик, который сорвет весь банк. Сумма максимального вознаграждения — 13 184 732 золотых монеты. Перед глазами всплыл перечень возможных действий. Но я лишь отмахнулся от системки. Здесь и сейчас все мое внимание было приковано к Сабнаку. До тех пор, пока эта мразь не сдохнет, на этот раз окончательно, я не успокоюсь. Тем более, что я даже не знал о истинной силе медведя. Кто знает, возможно, это лишь ширма и попытка запугать демона. За словами должна стоять сила, иначе это просто слова. «Ты был жалким бесом, когда я рвал глотки тем, кого вы почитали как высших», — с пренебрежением бросил медведь. «С тех пор многое изменилось». Распрямив плечи, Сабнак выпрямился во весь рост, словно пытался даже видом показать, кто стоит выше. Вот только будучи лишь частью тела пса и вися на распятии, он явно проигрывал оппоненту. «Да, многое изменилось», — кивнул медведь, посмотрев на спящих богов. «Но на столь жалкую тварь вроде тебя у меня еще хватит сил». Большая часть тумана, что заполняла арену, пришла в движение. Сжавшись и преобразившись в перчатку на его лишённые доспеха лапе. В призванном этом артефакте заключалась огромная сила, заставившая даже Сабнака испытать страх, и его можно было понять. Длань тумана была частью реликтового сета тяжелой брони. А в споре среди равных подобная вещь должна была ощутимо поколебать чашу весов, ведь в лапах демона я не увидел ничего подобного. «Ты думал, что я приду в подобное место, не подготовившись?» По распятию к телу демона уже тянулись потоки зловонной жижи. Еще пару секунд назад бывшие грудами плоти, оставшиеся после клановцев-смертников. Используя крест как каркас, гниль слой за слоем преображала носящего имя. Спустя лишь полдюжины секунд сотворив новую оболочку, куда более массивную и сильную. Без сомнения, эта форма была куда сильнее прежней, но и энергии она жрала куда больше. Почти все выжившие стальные с криками рухнули на землю, пытаясь вырвать из своих тел вспыхнувшие угольки в груди. Видимо, носящий ими решил использовать их вместо батареек. И у них даже не было выбора. Впрочем, было бы странно, если бы Сабнака волновала воля его шавок. Я ожидал, что гигант бросится в бой на медведя, но вместо этого он упал на колени. И, вцепившись в собственную грудь, разорвал ту, обнажив еще один провал телепорта, из которого посыпались искаженные, словно из рога изобилия. Торгурия была далеко не самым крупным городом кластера, но даже так там проживали тысячи местных, большую часть из которых извратили силы Инферно. Причем среди жертв были не только рядовые горожане, а и довольно сильные местные с высоким уровнем. Пусть медведь превосходил каждого из них по отдельности, но даже ему было тяжело совладать с этой живой лавиной. В худшем случае, каждый третий удар медведя был смертельным, а зачастую и первый разрывал на части искаженных. Тем не менее, они справились со своей задачей. Не просто отвлекли, но и задержали Бира. Даже лишившись подпитки от обезумевших хозяев, призванные гомункулы продолжили цепляться за меня, видимо, повинуясь последнему полученному приказу. Благо, без должного контроля они не представляли большой угрозы, по крайней мере сейчас, пытаясь лишь удержать. Вот только едва я освободился, как вокруг меня из пустоты появилось четыре ящера. Лишившись возможности уходить в тень, я как идиот решил, что это ограничение коснется и стальных. «Настало время сдохнуть!» — надрывая глотку, заорал рыбий глаз, атаковав пылающей плетью. Удар вышел на удивление слабым, едва пробив защиту экзоскелета. Вот только ящер и не пытался меня покалечить. Оживший кнут змеей оплел всю мою руку от запястья до плеча, вонзив в плоти десятки шипов. Впрыснутый в кровь яд оказался все той же гнилой кровью, эффект от которой еще не успел пройти. Пусть эта отрава не могла мне навредить, но ее сил хватило, чтобы свести на нет мой реген. Одновременно с рыбьим глазом атаковали и остальные ящеры. Подобно кнуту первого, они стремились не убить, а обездвижить и ослабить. Трое оставшихся зеленомордых орудовали довольно странным оружием. Подковообразные ухваты с шипами внутри на длинном древке. Если такой дрянью поймают за шею, мало не покажется. Вот только со мной стальные решили не рисковать и нацелились на конечности, пытаясь связать по рукам и ногам. Стоит отдать им должное, расчет оказался довольно точным. Даже в форме зверя я не мог вырваться, Тем более, что большинство моих способностей оказались заморожены. Ведь меня пытались взять в плен. К счастью, благодаря Наами, я мог вырваться даже из подобной ситуации, обратившись в бесплотный туман. В ситуации, когда меня облепили гомункулы, я не использовал эту способность из-за ее огромного расхода выносливости. В лучшем случае мне бы потребовалось преодолеть пару метров, но тратя 1000 единиц в секунду, я бы собственноручно сделал из себя обессилевшую мишень. Сейчас же было достаточно лишь на секунду потерять плоть, а тянувшие в стороны ящеры сделали все за меня. Потеряв сопротивление, они едва не упали на землю. Секундная заминка позволила мерцанием уйти в сторону и призвать Прайд. Барьер, отделявший зрителей от арены, наконец-то пал, выпустив как Фелис, так и Канис. На помощь местных я не рассчитывал. Канис изначально грызлись друг с другом, но и Фелис не избежали подобной участи. Пусть в рядах котанов предателей оказалось куда меньше, те выждали нужный момент и ударили в спины недавним собратьям, едва пал барьер. К счастью, Прайд успел выбраться из общей свалки. Девчата не стали ждать и, едва появившись, ударили по ящерам в полную силу. Сум вместе со своими клонами связала боем всех врагов разом. Пусть всего на секунду, но этого хватило, чтобы Чеша и Хим под выплясывание бездны успели снести первого прихвостня орка. Орудуя раскаленными когтями, ящерка попыталась достать до глаз противника. И пусть тот сумел заблокировать этот удар, девушка, набрав полную грудь воздуха, выплюнула тому в морду струю огня. Заоравший клановец рухнул на землю, хватаясь за лишившийся плоти и глаз череп. В отличие от саламандры, обычные лизарды были куда восприимчивее к пламени. Вылетевший крит и увечья, помноженные на активный болевой фильтр, вывели еще одного противника из боя. Я же тем временем мог лишь наблюдать. Последний мой фокус с вампирским туманом окончательно истощил все резервы. Финальную точку на мне, как на бойце, поставила обратная метаморфоза. Лишившись формы зверя, я рухнул на одно колено и лишь чудом устоял. Сейчас я представлял из себя отличную мишень, не способную даже толком пошевелиться, и это не могло укрыться от глаза Сабнака. Каким бы сильным ни был поток искаженных, Бир продолжал идти ему наперекор, выкашивая врагов десятками дланью тумана. Демон оказался в безвыходной ситуации. Чтобы убежать, ему требовалось прервать способность, но стоит ему это сделать, как медведь обретет полную свободу. Это как наступить на мину-ловушку. Пока ты не убрал ногу, она не взорвется, но вечно стоять на месте ты не сможешь. Впрочем, даже в такой ситуации у жертвы был выбор, и Сабнак не был исключением, решив утянуть вслед за собой меня. Не обрывая поток искаженных, демон повернулся в мою сторону и разверзнул пасть. Когда внутри нее начал собираться новый алый сгусток, Сабнак стал в прямом смысле слова разваливаться. Видимо, это был его последний удар, в который он вложил все без остатка, даже свою жизнь. Преобразившись в алую сферу, та рванула в мою сторону, но не по прямой, а петляя, словно пытаясь запутать. В прошлый раз сгусток двигался в разы медленней. Но главная ирония заключалась в том, что я мог отследить траекторию удара, но не увернуться. Во мне не осталось и капли силы. После обратной трансформации на меня обрушился целый ворох дебафов, среди которых были и те, что удерживали все бары на единице и не давали мне пошевелить даже пальцем. Благо, пока я изображал из себя марионетку с подрезанными нитями, Прайд стал на защиту вожака. Хим был ближе всех к летящему сгустку. К счастью, рядом с ним оказался один из ящеров, которого крысы бросил под летящую сферу. Вот только на этот раз она оказалась куда сильнее. Сфера прошла сквозь лизарда за считанное мгновение. Но этого времени хватило, чтобы вся его плоть обратилась крохотной лужицей. Искра прожила не дольше. Его сила уменьшилась. С ликами, возможно, у меня будет... Пока я прикидывал шансы пережить этот удар, передо мной встала хрупкая фигура саламандры. Набрав полную грудь воздуха, она чуть подалась вперед и выпустила поток алого пламени. Но это лишь слегка замедлило сферу. Взметнувшийся на голову хозяйки уголек яростно зашипел, и его алые магмовые прожилки вспыхнули с новой силой, сменив цвет пламени на синий. В то же мгновение огонь, вырвавшийся из ящерки, также преобразился, сумев вовсе остановить чужеродную силу. Секунда, другая, Дыхание девушки должно было давно сбиться, но пламя напротив лишь набирало силу, как и ее аура. Видимо, кое-кто только что получил значимое достижение, а возможно и нечто большее. Вот только внутри меня крепло мерзкое предчувствие, будто я что-то упускаю. Пусть я не мог пошевелиться, всевидящие глаза все еще были при мне. Сабнак, скорее всего, доживал свои последние минуты, а то и вовсе секунды. Бира отделяла от демона не больше пары шагов. Фелис довольно быстро сумели разобраться с собственными ренегатами и поспешили на помощь Канис. Остальных, тех, кому выпала участь батареек для хозяина, обратились кучками пепла. Они все же перегорели, в прямом смысле этого слова. Два ящера были уже мертвы. Третий, лишившись морды, валялся едва живой, в то время как четвертого дожимали Сум и Хим. Вот только я нигде не видел их главаря. Догадка оказалась верна. Вот только я опоздал. Орк ударил из тени до того, как я успел его отыскать и предупредить остальных. Один удар, если это вообще можно назвать ударом. Он просто кинул под ноги чешуйки горсть костей, выстреливших ей в ноги десятком игл. Ящерка, целиком сосредоточившись на сфере и не ожидая нападения, сбилась лишь на секунду, но этого хватило, чтобы нарушить хрупкое равновесие. «Нет, не смей!» Мой внутренний крик, обращенный к Ане, утонул в пустоте, ведь я не мог дотянуться до нее мыслеречью. Всхлипнув, вместо того, чтобы уйти из-под удара сгустка, Чеша шагнула ему навстречу, закрывая меня от гниения души.